Сколько в мире чудес, сколько в нем красоты. Возрождается лес буйным цветом весны. Солнце блескет среди. Зачем это мне, если слепы глаза? Солнце блестит среди и небес бирюза. Но зачем это мне, если слепы глаза? Если я не могу твои чувства являть, если я не могу твою боль разделять. Но зачем тогда смерть и все муки Христа? Твоя кровь и любовь без границ и конца. Но зачем тогда смерть и все муки Христа? Твоя кровь и любовь без границ и конца. Помоги, мой Господь, быть сосудом Твоим. Ты наполни меня духом мудрым святым. Чтобы воля Твоя стала волей моей. Чтоб трудиться я мог и любить горячей. Чтобы воля Твоя. Зрячие дай, чуткий слух мне пошли, чтоб все слышать и видеть вблизи и вдали. Чтоб тут сердце людей.